Когда Дороти, никакая не принцесса, а обычная хорошая девочка из американского простонародья, похожая в этот момент на белоснежку в голубой дымке, вступает в царство цвета, обрамленное причудливой листвой, с кучкой крохотных коттеджей позади, она явно удивляется тому, что здесь нет привычных серых тонов. «Сдается мне, Татошка, мы уже не в Канзасе». Эта классическая строчка сошла с экрана и сделалась известнейшим американским афоризмом, который бесконечно повторяется на все лады. Томас Пинчон даже использовал ее как эпиграф к своей гигантской параноидальной фантазии о Второй мировой войне «Радуга земного тяготения», где судьба персонажей лежит не за луной, за дождем, а за нулем сознания, в земле не менее странной, чем страна Оз. Дороти не просто шагнула из серости в цветное кино, она обездомлена, и ее бездомность подчеркивается тем, что после переходного эпизода с его игрой «Дверями» она до самого изумрудного города не войдет ни в один дом. От урагана и до Оза Дороти будет лишена крыши над головой. На открытом воздухе, в окружении гигантских цветков, шток розы, похожих на граммофонную трубу марки His Master's Voice, уязвимая и беззащитная в открытом пространстве, хотя оно ничем не напоминает прерию, Дороти собирается с разгромным счетом побить Белоснежку. Легко можно вообразить себе, как руководители студии Metro Goldwyn Mayer сговариваются отодвинуть в тень диснеевский хит. Причем не только за счет повторения вживе всех мультипликационных чудес, созданных художниками Диснея, но также благодаря маленькому народцу. Если у Белоснежки было 7 гномов, то у Дороти Гейл со звезды Канзас их должно быть 350. Рассказы о том, как в Голливуд было доставлено и принято на работу столько же вунов, расходятся. Согласно официальной версии, их нашел импресарио Лео Сингер. Джон Ларр в биографии своего отца Берта рассказывает иную историю, которая нравится мне больше первой, по причинам, понятным кролику Роджеру. Она смешная. Ларр цитирует режиссера, отвечавшего за подбор актеров, Билла Гейди. «Лео Сингер обеспечил мне только 150. Иду к одному актеру-исполнителю скетчей, лилипуту, которого называли майор Дойл. Говорю, что у меня есть 150 от Сингера. Если вы связались с этим сукиным сыном, от меня не получите ни одного. Что же мне делать, спрашиваю? Я вам дам все 350. Ну, я звоню Лео и объясняю ситуацию. Когда я сказал майору, что отказался от услуг Лео, он пустился в пляс прямо посреди улицы перед рестораном «Дин Тимурс». Майор доставил мне карликов. Я привез их с запада на автобусах. Майор Дойл подгоняет автобусы, первые 3, прямиком к дому Лео Сингера. «Позвоните Лео Сингеру и попросите, пусть выглянет в окно», — говорит он швейцару. Ждать пришлось 10 минут. Наконец Лео Сингер выглянул из своего окна на 5-м этаже. И видит. Перед домом автобусы, а в них карлики показывают ему в окошке голые задницы. Этот случай приобрел известность как «Месть майора Дойла». Примечание. В наши дни некоторые оспаривают правдивость этой истории, утверждая, что майор Дойл не смог собрать 350 карликов, а собрал всего 124, чем и пришлось довольствоваться создателем фильма. Конец примечания. Вначале был стриптиз, потом мультипликация. Живунов загримировали и одели в точности как персонажей мультфильма, но только объемных. Главный живун, толстяк, каких не бывает, коронер. Она не просто мертвая, она по-настоящему мертвая. Зачитывает сообщение о смерти колдуньи Востока со свитка, и наподобие того же свитка нелепо закручены поля его шляпы. Примечание. После публикации ранней версии этого эссе в «Нью-Йоркере» я получил одобрительное письмо от живуна-коронера Манфреда Раби, который в настоящее время проживает в заведении для престарелых Penny Retirement Community Fort Lauderdale, Флорида. Ему настолько понравилось мною написанное, что он прислал мне в подарок цветную ксерокопию фотографии, где был запечатлен в свой звездный час на ступенях ратуши с большим свитком в руках, на котором видна надпись готическим шрифтом «Свидетельство о смерти». Под нею Манфред Раабе тщательно вывел мое имя. Не знаю, хорошо или плохо иметь свидетельство о смерти из страны живунов, но я его получил. Конец примечания. Челки деток-конфеток, которые, кажется, явились в страну Оз прямиком с Бум-стрит и из тупика, на вид еще тверже, чем у оловянного человека. Этот эпизод мог бы выглядеть гротескно и отталкивающе, как-никак ликование по поводу смерти, однако именно он раз и навсегда покоряет зрителя. К очарованию истории тут добавляется характерная для метро Голдвин-Майер блестящая хореография, где масштабные номера перемежаются небольшими сценками, подобными пляске колыбельной команды или пробуждению спящих голов, заспанных и всклокоченных, в гигантском птичьем гнезде среди голубых скорлупок. И, разумеется, заразительная веселость остроумнейшего ансамблевого номера, сочиненного Арлином и Харбургом. «Дин-дон, ведьмы нет». Арлин немного пренебрежительно относился к этой песне и другой, столь же незабываемой, к волшебнику Оз, называя их «лимонными леденцами». Вероятно, потому, что в обоих случаях главным творцом проявил себя Харбург, автор стихов. Во вступлении к «Дин-дон», которое исполняет Дороти, следует по схеме «ААА» фейерверк рифм. «Буря взяла и дом унесла», пока, наконец, мы не доходим до ведьмы, которая зла. Автостопом бы ей, но не слезь, вспомила, а дальше это было просто ла-ла. И мы встречаем каждую новую рифму, как виртуозные аллитерации ярмарочного зазывалы или как чудеса акробатики, аплодисментами. Но на этом игра слов в обеих песнях не кончается. Харбург изобретает искусную перекличку каламбуров. «Дин-дон, ведьмы нет». «Но вот ведьмы». А вот ведьмы злой нет. Те же приемы, но еще более полно он использует в песне «We're off to see the wizard». Они составляют там главную изюминку. К волшебнику Оз, в страну Оз. Идем к волшебнику. Что за вопрос? Вопрос непрост. Это просто Оз. Вопросов к волшебнику целый воз. Пара вопросов про цвет волос. Вот и спросим, волшебник ли Оз. Неужели будет слишком большой вольностью предположить, что, широко пользуясь на всем протяжении фильма внутренними рифмами и ассонансами, Харбург сознательно вторил рифмам в сюжете, параллелям между персонажами из Канзаса и из страны Оз, отголоском тем, гуляющих туда-сюда между мирами, монохромным и цветным? Лишь немногие из живунов были способны на самом деле исполнить свои песенки, ведь большинство вообще не говорило по-английски. В фильме от них мало что требовалось, зато они отыгрывались вне съемочной площадки. Часть авторов, писавших об истории создания фильма, не склонны повторять рассказы о сексуальном разгуле, поножовщине и поголовном насилии, однако легенда об опустошительном нашествии на Голливуд орд живунов слишком уж живуча. В романе Анжелы Картер «Умные дети» говорится о выдуманной версии «Сна в летнюю ночь», в которой многое идет от выходок живунов и вообще от страны живунов. Масштаб для этого леса был выбран такой, чтобы соответствовал волшебному народцу, то есть двойной, в общем, больший. Маргаритки размером с человеческую голову и белые, как привидения на перстянке высотой с Пизанскую башню, их венчики, когда раскачивались, гудели, как колокола. И даже крошечный народец был настоящий. Киностудия по всей стране разыскивала карликов. Вскоре пошли дикие, верные или нет, слухи о том, как один бедняга свалился в унитаз и барахтался там полчаса, пока кто-то не забежал по малой нужде и его не выловил. Другому в ресторане «Браун Дерби», куда он зашел за гамбургером, предложили высокий детский стульчик. Среди всего этого живунства двое полнорослых персонажей выглядят совершенно по-разному. Добрая колдунья Глинда просто милашка в розовом, не более того, хотя Дороти порывается назвать ее красивой. Примечание. Милашка в розовом, Pretty in the Pink. Фильм 1968 года. Мелодрама о школьной любви. Конец примечания. У нее высокий воркующий голос и словно бы застрявшая на лице улыбка. В ее уста вложена превосходная шутка. Когда Дороти отрицает, что она колдунья, Глинда указывает на Татошку. «Выходит, колдунья, вот это?» Если оставить в стороне эту единственную остроту, Глинда на протяжении всей сцены только глупо улыбается и выглядит вроде бы благорасположенной и явно чересчур напудренной. Интересно, что, будучи доброй колдуньей, она не усвоила присущей жителям страны Оз доброты. Народ в стране Оз от природы добр, за исключением тех случаев, когда он находится под властью злой колдуньи. Доказательство. Когда растаяла колдунья, ее солдаты стали вести себя по-иному. В высоконравственной вселенной фильма единственное зло воплощено в двойной фигуре мисс Галч злой колдуньи, и пришло оно извне. Замечу в скобках. Страна живунов несколько меня смущает. До прибытия Дороти она находилась под абсолютной властью злой волшебницы Востока. Так почему же она такая прилизанная, такая до приторности красивенькая? Возможно ли, чтобы раздавленная колдунья не владела замком? Почему ее деспотическое правление никак не сказалось на внешнем облике страны? Почему живуны не выглядят запутанными, если прячутся, то тут же снова появляются и все время хихикают, пока сидят в укрытии? В голову невольно закрадывается еретическая мысль. А что, если колдунья Востока была не так уж плоха? Вот ведь улицы в ее владениях чистые, домики крепкие и аккуратно покрашенные, поезда, похоже, ходят по расписанию. И еще одно отличие колдуньи от ее сестры. Судя по всему, она правила без помощи военных, полицейских и каких-либо других силовых подразделений. Почему же тогда ее так ненавидят? Это не более чем вопрос. Глинда и злая колдунья Запада – два символа силы в фильме, где большинство героев лишено силы, и потому будет поучительно разобрать их по косточкам. Обе они женщины, причем поразительно то, что в «Волшебнике страны Оз» вообще отсутствует герой-мужчина. Ни ум, ни доброе сердце, ни храбрость не делают все же страшилу, оловянного человека или трусливого льва классическими голливудскими героями. Центр силы в фильме представляет собой треугольник из Дороти, Глинды и колдуньи. Четвертый угол, отводимый, как кажется, на протяжении большей части фильма волшебнику, оказывается иллюзией. «Сила мужчины иллюзорна», — говорит фильм, — «сила женщины реальна». Если выбирать из двух колдуний, доброй и злой, найдется ли хоть один человек, кто предпочтет, пусть ненадолго, общество Глинды? Исполнительница этой роли Билли Берг, бывшая жена Фло Зигфилда, в жизни корчит из себя такую же дурочку, как в фильме. В ответ на критику она обыкновенно выпячивала дрожащую губу и скулила. «О, вы меня запугиваете!» Примечание. Фло Флоренс Зигфилд. Годы жизни 1869-1932. Продюсер и постановщик красочных музыкальных ревю на Бродвее. Конец примечания. Напротив, злая колдунья Запада, актриса Маргарет Хэмилтон, уверенно завладевает вниманием зрителя с того самого момента, когда впервые мы видим ее зеленое лицо и слышим ворчливый голос. Разумеется, Глинда хорошая, а злая колдунья плохая. Однако же Глинда зануда из зануд, а злая колдунья энергична и интересна. Заметьте, как они одеты. Одна в розовых оборочках, другая затянута в черное. Сопоставление понятное. Посмотрите, как они относятся к женщинам. Глинда расплывается в улыбке от того, что ее называют красивой, и порочит своих некрасивых сестер. Злая колдунья негодует из-за смерти сестры. Похвальная солидарность, сказал бы я. Пусть мы ее освистываем, пусть ее боятся дети. По крайней мере, она не огорошивает нас, как Глинда. Да, Глинда источает материнскую надежность, тогда как злая колдунья, по крайней мере в этой сцене, выглядит удивительно слабой и бессильной, вынуждена произносить пустые угрозы вроде «Я подожду, мой час еще придет, а вы берегитесь попасться мне под руку». Но раз уж феминистки реабилитировали такие слова, как «ведьма», «чертовка», «корга», мы можем сказать, что из двух предложенных образов сильных женщин злая колдунья является более позитивным. Между Глиндой и колдуньей происходит жестокое столкновение из-за рубиновых туфелек, которые Глинда чародейским способом перемещает с ног умершей колдуньи Востока на ножки Дороти, а злая колдунья Запада, по всей видимости, бессильна их отнять. Однако Глинда дает Дороти на удивление непонятные, даже противоречивые указания. Во-первых, она говорит, не иначе, как в них таится большая волшебная сила, а то бы она за ними так не охотилась. И во-вторых, позднее, не снимай их ни на миг, а то попадешь во власть злой колдуньи Запада. Если судить по первой фразе, Глинде неизвестно, в чем заключается волшебная сила рубиновых туфелек. Из второй же следует, что они способны защитить от колдуньи. Но нигде нет и намека на то, что туфельки когда-нибудь помогут Дороти вернуться в Канзас. Это противоречие несложно объяснить. Сценарий сочинялся долго, расхождением не было конца, сценаристы по-разному видели роль рубиновых туфелек. И тем не менее, заметив неискренность Глинды, убеждаешься. Никакая добрая фея или колдунья, придя на помощь герою, не раскрывает до конца своих тайн. Глинда вполне соответствует тому, как ее описывает волшебник страны Оз. О, она очень добрая, но и очень таинственная. «Ступай по дороге из желтого кирпича», — говорит Глинда и отлетает в пузыре на отдаленные голубые холмы. И Дороти, восприимчивая к зову геометрии, а как иначе, ведь ее детство прошло в окружении треугольников, кругов и квадратов, начинает путешествие с той самой точки, откуда раскручивается спираль дороги. Пока она вместе с живунами повторяет визгливо высокими и гортанно низкими голосами указания Глинды, что-то происходит с ногами Дороти. Они начинают двигаться в синкопическом ритме. К тому времени, как Дороти и живуны затягивают главную песню фильма «You're off to see the wizard», мы видим окончательно сформировавшийся, ловкий, шаркающий скок-поскок, который станет лейтмотивом путешествия. К волшебнику Оз, в страну Оз, скок. Идем к волшебнику, что за вопрос, скок. На этом пути в припрыжку Дороти Гейл, уже национальная героиня страны живунов, уже, как заверили ее живуны, вошедшая в историю, знающая, что ее бюст будет поставлен в местной галерее славы, шагает дорогой судьбы. И направляется она, как положено жителю Америки, на запад. Примечание. Галерея славы великих американцев в США – организация при Нью-Йоркском университете, ставящая целью увековечения памяти выдающихся граждан страны. В полукруглой колоннаде между колоннами устанавливают бронзовые бюсты наиболее достойных американцев, чьи кандидатуры избирает тайным голосованием специальный комитет. Конец примечания.